Сашенька. Вокзал. Я приподнимаюсь на цыпочки, мне не хватает роста. Нужно не потерять в толпе Давида. Толпа серая, нечистая, крикливая, мешочники, расхристанные солдаты, визгливые бабы, очень много крестьян. Раньше их в столице было почти не видно. За последний год Питер будто укатился из Европы в Азию, из 20 века в допетровские времена. Все перепуталось, все перевернулось. Город стал шумным, грязным, каким-то бесстыжим. Будто опустившийся персонаж Достоевского, он упивается глубиной своего падения, старается казаться еще хуже, еще гаже, чем есть. Витрины, даже те, что целы, закрыты мерзкими досками и рогожами. Тротуары замусорены. Приличная публика нарочно рядится в рванье. Все объясняются исключительно криком и бранью. Пока я топчусь на месте, тяну шею, меня несколько раз пихают и матерят, но я этого почти не замечаю. 7 рублей от Знаменской площади до Большого проспекта?» — возмущается приезжая дама, неубедительно замотанная в бабий платок. «Это всегда стоило полтинник. Побойтесь Бога, любезный». «Бога нынче нет», — отвечает ей скозил извозчик. «А любезные в чрезвычайке сидят. Хошь — ехай, не хошь — катись на». Дама ахает. «Господи, что за времена?» Ее хватают за рукав. «Кому тут времена не нравятся?» Это конец марта 18 года. И я отлично знаю, что по-настоящему страшные времена впереди. Чрезвычайка еще не обзавелась расстрелянными подвалами. 7 рублей все равно деньги, и даже извозчики пока не исчезли. Но мне, 13-летней, кажется, что настал конец света. Уже протрубил последний ангел, и сейчас, через несколько минут, на землю опустится вечная тьма. Россия умерла, город умер. А как только уедет Давид, я тоже умру. Пока отец с ним рядом, я даже не решаюсь подойти, проститься. Самое большее, на что я осмеливаюсь, подобраться шагов на 10, спрятавшись за тумбой, обклеенной декретами и воззваниями. Слышу, как отец говорит: «Пойду выясню, на каком пути литерный, а ты следи за тачкой, глаз не спускай». «Кому тут нужна твоя целлюлоза?» — усмехается Давид. Он прав. Я следила за ним от самого дома. Видела, как на углу Невского их остановил патруль. Матрос в офицерской бекеше порылся в тачке, не заинтересовался. Ни золота, ни соль, ни сала. Старые книги с непонятными письменами. И вот отец уходит, Давид остается один. Чудо! Настоящее чудо! Я тут же подхожу к нему. Нельзя терять время. Сколько его у меня? 3 минуты 5? Это я, говорю я. И улыбаюсь. Гибнет мир, я умираю, но мне почему-то нужно, чтобы Давид об этом не догадался. Он выше меня на пол головы, глаза у него сине-зеленого цвета. Каждый раз, когда я их вижу, удивляюсь. Все не привыкну, что у человека могут быть такие глаза. Давид удивлен, но не особенно. «Привет. Питер я запомню как маленький город, где мне постоянно встречалась Сашенька Казначеева. Ты что тут делаешь?» «Пришла с тобой попрощаться», — говорю я. Раньше в таких случаях я изображала удивление. Надо же, какая встреча! Но мне не хочется оскорблять трагическую минуту ложью. Я отлично вижу, что мое появление для Давида — событие не шибко важное. Он возбужден предстоящей дорогой. Я смотрю на него, не отрываясь, а он то и дело вертит головой. Не возвращается ли отец? «Вроде попрощались уже. Вчера еще». Это правда. Он заходил ко мне домой, сказал, что все наконец решилось. Пан Дудка сдержал слово, добыл пропуск, и завтра они с папочкой уезжают в Москву, а оттуда в Пензу, где чехословацкий штаб. От этого известия я так одеревенела, что не могла произнести ни слова. Помню только, что вяло ответила на рукопожатие, и он ушел. «Вчера я забыла тебе кое-что дать на память». Я достаю из-под пальто конверт. Он теплый, потому что лежал около сердца. «Ух ты!» — Давид разглядывает снимок. «Демонстрация 5 января. Где взяла? За такую картинку нынче посадить могут». «Нашла у одного фотографа. Он хотел сжечь, а я выкупила. Это тебе на память о Петрограде, о том, о том дне, ну и вообще. Я не решаюсь сказать обо мне. Фотограф очень боялся, но я упросила его сделать 2 отпечатка. Подумала, что если подарю Давиду какую-нибудь из моих карточек, то он, пожалуй, потеряет или выкинет, а эту будет хранить. Где-то там, среди моря голов, мы с Давидом. Другого снимка, на котором мы вместе, у меня нет и теперь уже не будет. «Ах, да!» — вспоминает он. «Мы же в тот день познакомились. Вроде недавно было, а будто в другую эпоху. Демонстрация в поддержку учредиловки». Давид, словно не веря, качает головой. «Сколько ж это времени прошло!» Фотографию он небрежно сует в карман своего потрепанного, но все еще элегантного пальто, и я вдруг ясно понимаю. Это для него никакая не ценность. Потеряет. 77 дней, отвечаю я. Дурочка себя выдала с головой. Она лелеяла в памяти, именно так это и называла, лелеяла. Каждая из них, начиная с самого первого. Но мальчику так мало до дурочки дела, что он ее оплошности и не заметил. 5 января 1918 года мы договорились участвовать в уличном шествии всей нашей фракции. Лена Гржебина даже пообещала приготовить транспарант «Александровская гимназия за демократическую отчизну». Но в результате к Марсовому полю, где собирались сторонники учредительного собрания, из класса пришла я одна. Других девочек не пустили родители, а я своих и слушать не стала бы. Я знала про себя, что я девочка с характером, и гордилась этим. Он сформировался у меня не так давно, всего год назад, даже меньше. Я была обычная гимназисточка, папина-мамина дочка. Переписывала в альбом стихи Бальмонта и Миры Лохвицкой, всхлипывала над книжками Чарской и была влюблена в киноактера Осипа Рунича. Я трепетала, когда папа хмурил брови над моим кондуитом, прятала от мамы роман Анны Мара «Женщина на кресте», боялась заглядывать в комнату к бабушке. Во-первых, там ужасно пахло, а во-вторых, однажды бабушка вцепилась худой, с лиловыми венами рукой мне в волосы и обозвала мерзкой интриганткой. Приняла за кого-то из своего прошлого. Бабушка выжила из ума, никого не узнавала. Теперешняя девочка с характером сказала бы «Отстань, старая ведьма!» Но год назад такие слова я могла бы произнести только мысленно. В считанные месяцы изменилось все. Окружающая жизнь, я, домашние. Я появилась на свет поздно. Первым и единственным ребенком, когда родители больше не надеялись. К моим 13 мама была уже наполовину седая, папа вообще старик за 60, а про бабушку и говорить нечего, она родилась еще при Пушкине. Бабушке, можно сказать, повезло. Она впала в детство, удалилась в далекую-предалекую эпоху, и ей там было хорошо, гораздо лучше, чем нам. Знаете, что такое революция? Это когда сначала все бегают с горящими глазами, надевают красные банты и шумно радуются. Потом мир начинает разваливаться, все быстрее, все необратимее, и каждый новый день хуже предыдущего. Перестают мести дворы и улицы. Товары сначала дорожают, затем исчезают. Ночью на улицах крики «караул» грабят, но никто не свистит в свисток. Во время осенней стрельбы прямо перед нашим подъездом лежал мертвый человек, и целый день его не подбирали. Боялись выйти. С началом зимы стало совсем странно. Газеты с пустыми страницами, мертвые фонари, с улиц куда-то исчезла приличная публика, сплошь серые папахи да черные кепки и ходят почему-то не по тротуарам, а по проезжей части. Дома невообразимые разговоры шепотом: «Надо потерпеть, скоро придут немцы, и все устроится». До неузнаваемости переменился папа. Раньше он был важный человек, заведующий кредитно-судным столом в банке, а теперь ни кредитов, ни суд, да и банков, говорят, скоро не будет. Мама все время плакала и не хотела выходить из дома. Я их обоих презирала за трусость и пораженчество, а летом одно время даже ненавидела, потому что хотела записаться в женский батальон смерти, наврала на призывном пункте, что мне 17, и меня уже почти взяли. Я была высокой для своего возраста. Но прибежали родители, показали документы, и я была с позором изгнана. Когда начались выборы в учредительное собрание, весь наш класс поделился на фракции. Я была за эсеров, за правых, не за левых же. Какое же началось у нас ликование, когда выяснилось, что больше всего голосов собрали наши? Первый настоящий русский парламент был наш. Утром 5 января Я произнесла перед папой и мамой горячую речь, корила их за упование на немцев. Учредительное собрание, избранное волей народа, наведет в стране порядок, а если понадобится, призовет на помощь союзников. Нужно только быть гражданами, а не быдлом, продемонстрировать предателям революции и большевикам, что нас много, что это наш город и наша страна. «Ты никуда не пойдешь», — жалким голосом сказал папа. «Я тебе запрещаю. Ты еще ребенок. Они будут стрелять». Презрительно расхохотавшись, я продекламировала из Максима Горького, который тоже был на нашей стороне: «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах». Шмыгнула на улицу через черную лестницу. Только меня и видели. Колонны шли к Марсовому полю с 9 назначенных пунктов сбора. Уже очень давно я не видела такого количества нормальных людей с нормальными лицами в нормальной одежде. Кроме интеллигентов пришли студенты, гимназисты старших классов, рабочие, настоящие, петроградские, а не собранные по деревням неумехи да пьяницы. Женщин собралось не меньше, чем мужчин. Я сновала туда-сюда, мне хотелось все увидеть, всюду успеть. Вот как нас много, радостно думала я. Это вам не провинция, это град Петров, столица. Нас больше, чем большевиков. Недаром они получили только 1/4 мандатов. Это наша страна. Мы цивилизованные и умные. Мы за свободу и человеческое достоинство. В толпе говорили, что в Таврическом дворце уже собираются депутаты, что многие не смогли добраться до Петрограда, потому что на транспорте творится безобразие. Были и такие, кто беспокоился, не устроят ли большевики какую-нибудь провокацию. Даром, что ли, они объявили в городе осадное положение? Кто-то рассказывал, что шпалерную перекрыли вооруженные матросы с крейсера «Аврора» и линкора «Республика», бывшего Павла I. Но когда один господин в бобриковом пирожке и пенсне опасливо сказал: «Не открыли бы эти разбойники стрельбу», на него со всех сторон накинулись: «Не сейте панику, расстрел абсолютно невозможен, абсурд». Какими бы мерзавцами большевики ни были, новое кровавое воскресенье они устроить не посмеют. Бобриковый пирожок согласился. Да, пожалуй, на такое не решится даже Ленин. Голова многотысячного потока, кое-как построившись в шеренге, с пением «Марсельезы» двинулась через фонтан в сторону Литейного. На мосту, изящно облокотившись о перила, стоял юноша в распахнутой гимназической шинели и, насмешливо улыбаясь, смотрел на проходивших мимо поборников демократии. Я обратила на него внимание, потому что, несмотря на снегопад, он один был без шапки. Снежинки поблескивали на черных волосах, словно блестки. Длинный конец белого шарфа был перекинут за спину и тоже переливался серебром. В углу красногубого рта дымилась папироса в черном с золотом мундштуке. Немыслимая в прежние времена вольность для гимназиста. Мальчик был так красив, что я поперхнулась припевом: «Вставай, подымайся, рабочий народ». Споткнулась и потеряла место в шеренге. Поток выбросил меня на тротуар прямо к чудесному красавцу. Небывалого цвета глаза, синие с зеленым отцветом, остановились на мне, оглядели с головы до ног. «О, Александриночка!» — сказал ослепительный брюнет, и я окончательно вообразила, что это наваждение. Откуда он мог знать мое имя? Но юноша тряхнул волосами, которые с великолепной небрежностью свешивались на чистый лоб, и прибавил: «А я Александровец, тезка и сосед». Только теперь я поняла, что моего имени он не знает, а просто увидел вензель на шевроне. Учениц нашей Александровской гимназии называли Александринками. Александриновцами были учащиеся второй мужской гимназии, прежний император Александр I. Она находилась на Казанской улице неподалеку от нашей Гороховой. «Свободу защищаешь!» — подмигнул Александровец, но не нахально, а так весело и просто, что тыканье меня не покоробило. Как же еще обращаться друг к другу посреди демонстрации, где все единомышленники и товарищи? То есть не товарищи, конечно, это прекрасное слово, опороченное и опоганенное негодяями-большевиками, но соратники по борьбе. Мне еще предстояло узнать, что главным даром Давида была не красота, а удивительная естественность во всем. Никогда и ни с кем мне не будет так просто и легко, даже с лучшими подругами. Сама ведь я по складу характера девочка очень далекая от естественности. Все время что-то с собой изображаю, хочу произвести впечатление. Живу так, словно норовлю каждую минуту подглядеть в зеркало. Ну-ка, хорошо ли я смотрюсь? А рядом с Давидом я будто попадаю туда, где мне предписано быть природой. И ничего больше не нужно. только жмуриться и урчать, как кошки на солнечном подоконнике. Мы познакомились, и само его имя показалось мне невероятно красивым, экзотичным, библейским. У нас в гимназии был учитель рисования Давид Петрович. В его имени мне всегда слышалось что-то грубое и вульгарное. «Как многое меняет всего одна буква», — подумала я пораженно. «Ты в каком классе?» — спросил Давид. «В четвертом», — сказала я и тут же пожалела, что не соврала, потому что он оказался шестиклассником. «Мне через неделю 15», — гордо обронил он. Даже в этой цифре мне привиделось нечто особенное. «Дик Сент, 15-летний капитан», — пронеслось в голове. «Ладно, пойдем за стадом баранов, поглядим, чем кончится», — предложил новый знакомый. «Пойдем». Мы повернули на Литейный. Марсельеза кончилась. Проходы во все улицы и переулки по правой стороне проспекта были перекрыты хмурыми матросами и красногвардейцами с винтовками в руках. «Жандармы! Жандармы!» — принялась скандировать толпа. «Как они блеют!» — поморщился Давид. «Даже заорать как следует не могут. Овцы! Сейчас матросня начнет их пинками и прикладами разгонять, они будут только бе-бе, по какому праву, безобразие!» Я засмеялась. Заблеял он тоже очень похоже. «С хамьем не так надо, убежденно», — сказал Давид. «А как?» «Вот так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та!» Он изобразил, будто строчит из пулемета. «По-другому они не понимают!» Мы дошли до шпалерной, которая ведет прямо к Таврическому дворцу. Как ни странно, заграждения там не было, и колонна повернула направо. «Похоже, ничего интересного не будет», — разочарованно протянул Давид. «Большевички сообразили, что баранов бояться нечего. Покричат, да разойдутся. Может, свинтим?» Я впервые слышала это слово. Оно мне ужасно понравилось. «Свинтим?» Что бы он ни предложил, я все равно бы согласилась. Мы дошли по пустому Воскресенскому до Кирочной. Давид рассказал, какая лафа у них в гимназии. Домашних заданий не спрашивают, для шестых и седьмых классов открыли курилку, совет учащихся постановил увеличить продолжительность перемен до 20 минут, я ахала и восхищалась. Когда мы были возле Спаса Преображенского собора, вдали затрещало и захлопало, густо, безостановочно. «Черт, стреляют! А мы ушли!» — плачуще воскликнул Давид. «Эх, никогда себе не прощу. Бежим скорее туда. Может, еще застанем?» «Бежим», — с готовностью подхватила я. И мы побежали. Через 2 или 3 минуты на Фурштадской навстречу нам повалила разрозненная толпа. Я увидела белые перекошенные лица. «Куда вы? Куда?» — рыдающим голосом крикнул нам пожилой господин, съехавший на бок шапки. Он держал руку возле уха. Я увидела, как между пальцев у него стекает темно-красная жидкость, и мне вдруг стало очень страшно. Представилось, что Давид точно так же будет зажимать рану, и по его руке польется кровь. Я схватила его за рукав шинели. «Нет!» — закричала я. «Я боюсь! Пожалуйста, ну, пожалуйста, проводи меня домой! Не бросай меня!» Он злобно поглядел на меня, даже ногой топнул. Связался с мелюзгой. «Где ты живешь, чучело?» «В Москотельном». Стреляли уже не в одном, а в нескольких местах. Захлебываясь, ударила пулеметная очередь. Не «та-та-та», как недавно изобразил Давид, а скорее «гы-гы-гы». Словно кто-то давился гулким хищным гоготом. «Ладно, только бегом. Может, еще успею вернуться». Он грубо схватил меня за кисть, и мы побежали в том же направлении, куда все. Давид все оглядывался на выстрелы, дергал мою руку и прикрикивал: «Да живее ты!» Возле Анечкова моста попробовал от меня избавиться. «Ну все, тут уже спокойно, сама дойдешь». Но я вцепилась в него обеими руками. Тьфу! Вот привязалась. Только на углу Невского и Садова ему удалось от меня отделаться. И лишь потому, что пальбы было уже не слышно. «Спасибо, до свидания!» — крикнула я в спину стремительной фигуре с летящим вслед белым шарфом. Не оборачиваясь, он отмахнулся, как от мухи. 77 дней назад это было, 11 недель. Целых 11 недель я чувствовала себя глубоко несчастной, а на самом деле была фантастически непристойно счастлива. Только теперь на вокзальной площади я это вдруг понимаю. Мне всего 13 лет, но я уже знаю, из чего складывается формула любви. Подобно тому, как человеческий организм на две трети состоит из воды, любовь на две трети состоит из страха. Особенно если живешь в такое время и любишь такого человека. За Давида я боялась всякий день и всякий час. Даже ночью мне снилось, что он бежит со своим развивающимся шарфом навстречу людям в серых шинелях, и они стреляют из винтовок, он падает, по белому снегу растекается черная кровь. Я твердо знала, Давиду суждена недолгая жизнь. Он обречен сгинуть молодым, потому что он бесшабашный, без царя в голове. В какой-то книге я прочитала, что на свете есть люди с ослабленным инстинктом самосохранения. Вот и он был из таких же.